Вместе с тем в котловане бездна даже не сатиры, а юмора. Уморительно смешон обладатель легкой, свободомыслящей, интеллигентной, руководящей походки социалист Сафронов, чья речь есть совершенный и трогательный образец советского новояза. Сафронов произнес во рту какой-то нравоучительный звук и сказал своим вязчим голосом: «Извольте, гражданин Козлов, спать нормально. Что это за класс нервной интеллигенции здесь присутствует, если звук сразу в бюрократизм растет? А если ты, Козлов, умственную начинку имеешь и в авангарде лежишь, то привстань на локоть и сообщи, почему это товарищу Ващеву буржуазия не оставила ведомости всемирного мертвого инвентаря, и он живет в убытке и в такой смехотворности?» Комичин, вознесшийся в сферы высшего руководства, отказывающийся от конфискации ласк одной средней дамы в пользу женщины более благородного, активного типа Козлов, и под стать ему инженер Прушевский, готовящийся совершить зеркальное путешествие вниз. Явившись в техническую канцелярию работ, Прушевский сел за составление проекта своей смерти, чтобы скорее и надежнее обеспечить ее себе. После окончания проекта Прушевский устал и спокойно уснул на диване. На завтра ему осталось составить лишь объяснительную записку к проекту, а затем найти достаточно прелестную женщину для однократной любви с ней. После удовлетворения любви к Прушевскому всегда приходило нормальное желание скончаться. В советской редактуре этого фрагмента нет, как нет и предшествующего описания прогуливающихся по городу женщин. Их ноги ступали с силой жадности, а телесные корпуса расширились и округлились, как резервуары будущего. Значит, будет еще будущее, значит, настоящее несчастно и далеко до конца. Вид этих тревожных женщин доставил Прушевскому терпение на свое дальнейшее неизъяснимое существование, вплоть до ближайшей сознательной гибели. Нелеп Никита Чиклин, когда надевает ватный желто-тифозного цвета пиджак, оставшийся у него со времен покорения буржуазии. Потешен новый буржуа, товарищ Пашинцев. Его волнующееся невозможным телом, жрущая красными губами мясо супруга, которая предлагает организовать инвалида Жачева и дать ему должность. Ведь каждому человеку нужно иметь хоть маленькое господствующее значение, тогда он спокоен и приличен. И получает в ответ от мужа гениальную похвалу. Ольгуша, лягушечка, ведь ты гигантски чуешь массы. Дай я к тебе за это приорганизуюсь. Смешное можно увидеть даже при описании колхозной деревни, когда активист, сотоварищи с тремя похудевшими от беспрерывного геройства и вполне бедными людьми, чьи лица изображали одно и то же твердое чувство, усердную беззаветность, среди прочих своих начинаний ищут того вредного едока, который истребил ради своего пропитания первого петуха. Последнего съел сам активист, когда шел по колхозу и вдруг почувствовал голод. И о том петухе горюет своим общим лицом вся крестьянская масса, а потом находится ублюдочек, похожий на обгаженного коровой цыпленка. И Чиклин велит ему трудиться, а активист знает, что под его руководством совершится всякий передовой факт, и петух тоже будет. Над котлованом можно не только плакать, но и смеяться. И в этом смысле он даст фору и городу Градову, и усомнившемуся Макару. Только юмор этот доходит до читательского сердца не сразу. Изначально все смешное теряется и пропадает среди безмерного человеческого горя, подобно тому, как не сразу приходит ощущение ужаса в нежном Чевенгуре. Но хотя неоднократное прочтение повести спасет и уведет от однозначно трагического ее восприятия, расширит границы, примерно так же, как расширялись границы строительного котлована, вдвое, вчетверо, до глубины земного шара. И к этому расширению смысла, можно предположить, стремился Платонов и повесть свою писал, потому что верил в ее счастливое окончание не на бумаге, а в жизни. Все же, если говорить о самой первой, самой эмоциональной и самой простосердечной читательской реакции на котлован, то она будет «вернуть творцу билет». И как ни относись к Иосифу Бродскому, написавшему в 1973 году предисловие к котловану для издательства «Ардис», поэт был чисто потребительский, если вспомнить платоновский мопл, прав. «Котлован» — произведение чрезвычайно мрачное, и читатель закрывает книгу в самом подавленном состоянии. Если бы в эту минуту была возможна прямая трансформация психической энергии в физическую, то первое, что следовало бы сделать, закрыв данную книгу, это отменить существующий миропорядок и объявить новое время. Сошлемся также на мнение другого читателя, прозаика Владимира Шарова. «Мне в руки Платона впервые попал, кажется, в 67-м году. К тому времени через мои руки прошло уже немало всякого рода самиздата. Советскую власть я давно на дух не принимал, и все равно эта вещь показалась мне тем окончательным, не подлежащим обжалованию приговором, который власть сама так любила. Я, как и другие, никогда не смог бы простить советской власти разные и совсем разновеликие вещи, среди которых и миллионы расстрелянных, и погибших в лагерях, в том числе 2/3 моих собственных родных, и вездесущая фальшь, бездарность. Ко всему прочему, она была мне настолько неинтересна, что я даже не понимал, что и кому может быть в ней любопытно. И вдруг я прочитал вещь человека, для которого это было совершенно не так, для которого в этой власти было тепло, все задевало и трогало, заставляло страдать и вызывало восторг от самой малой удачи, который, это было ясно, очень долго ей верил, еще дольше пытался верить и всегда был готов работать для нее денно и нощно. То есть он во всех отношениях был мне не пара. Для него эта власть была своей, или он безумно мечтал, чтобы она для него своей стала. И вот он выносил ей приговор. Причем такой, с каким я еще не сталкивался. Потому что более страшной, более антисоветской рукописи мне читать не приходилось. Едва ли Платонов мог подобной оценки не предвидеть. Неважно, в устах современников или потомков, тем более что в том же самом обвинила его и тогдашняя критика. Он пытался объяснить свой или своего соавтора замысел словами, которые входили в окончательный текст повести. Если быть более точным, в одну из трех его машинизированных копий в качестве постскриптума. Погибнет ли СССРша, подобно Насте, или вырастет в целого человека в новое историческое общество? Это тревожное чувство и составляло тему сочинения, когда писал автор. Автор мог ошибиться, изобразив в виде смерти девочки гибель социалистического поколения, но эта ошибка произошла лишь от излишней тревоги за нечто любимое, потери чего равносильно разрушению не только всего прошлого, но и будущего. В записных книжках также остался подчеркнутый автором вариант, условно говоря, положительного финала повести «Ващев за экскаватором», перекликающийся с мотивами либретто «Машинист», где весь котлованов сюжет изображен прямолинейнее и даже расправа над кулаками выглядит более мотивированной. Бедняк Кузьма в «Машинисте» рассказывал: «Когда я был мальчишкой, кулаки за великие деньги продали землю инженер-буржуем под эту дамбу, а река загородилась и умерла, и стали мы гибнуть в болотах. Но теперь мы кулаков посадили на бревна и отправили жить на середину болот». В известном смысле и «Машинист», и «Постскриптум» к котловану про Настю эсершу и нереализованный исход ващевских исканий и обретение им смысла жизни и своего места в социалистическом строительстве за рычагами экскаватора есть иллюстрация авторского положения о контроле над потоком произведений, из него выходящих. Вернее, свидетельство попытки подобного контроля. Только после драки кулаками не машут. Котлован все равно отличается от своих сколь угодно близких литературных спутников и остается пусть непреднамеренным, но действительным приговором и констатацией сухого факта. 10 лет спустя после революции и гражданской войны большевики принялись истреблять собственный народ. И тот пошел под жертвенный нож, попутно уничтожая все нажитое. В котловане нет осуждения. В нем есть застывший ужас и мучительная жажда понять, зачем. Но нет ответа. Нет. И даже замечательный диалог скандально пляшущих нарядных больших мужиков: «Эх ты, эсэсэрша наша мать!» — кричал в радости один забвенный мужик, показывая ухватку и хлопая себя по пузу, щекам и по рту. «Ах, аживай, ребята, наше царство-государство! Она не замужняя! Она девка или вдова?» — спросил на ходу танца окрестный гость. «Девка!» — объяснил двигающийся мужик. «Аль не видишь, как мудрит?» «Пускай ей помудрится!» — согласился тот же пришлый гость. «Пускай поздобничает! А потом мы из нее сделаем смирную бабу! Добро будет!» Диалог этот звучит зловеще не только потому, что гостевому мужику, желавшему девочку эсэсэршу выдать замуж, Жачев дал в бок, чтобы он не надеялся. «Не сметь думать, что попало! Или хочешь речной самотек заработать? Живо сядешь на плот!» Гость уж испугался, что он явился сюда. «Боль, товарищ калека! Ничто не подумаю! Я теперь шептать буду!» А еще и потому, что в 1930-м автор тех строк не мог знать, что еще покажет незамужняя эсэсэрша, вздумавшим усмирить ее мужикам, и в какую злющую бабу превратиться. Войной между мужиками и большевиками назовет русскую советскую историю Пришвин, который о ту же самую пору часто жил в деревне, оставляя в своем потаенном дневнике беспощадные записи о коллективизации, последние конвульсии убитой деревни. Как не больно за людей, но мало-помалу сам приходишь к убеждению в необходимости колхозного горнила. Единственный выход для трудящегося человека — разделаться с развращенной беднотой. Но если позиция Пришвина была да нельзя четкая, он — личник, он не с теми и не с другими, то для Платонова подобное отстранение было невозможно так же, как невозможно ни приятие, ни отрицание. Не мимо пройти, не остановиться. Что же в остатке? Покуда новоиспеченные колхозники устраивают пляски смерти на оргдворе, чтобы забыться, упиться ими до самозабвения, Ващев бродит по смирной старческой деревне, собирая в мешок все нищие, отвергнутые предметы, всю мелочь безвестности и всякое беспамятство для социалистического отмщения. И если представить наглядно эту картину, то попросту сходит с ума, не вынеся увиденного и пережитого, сказав напоследок Насте: «Не расти, девочка, затоскуешь». И Настя, точно вняв его вещим словам, заболевает. Причем простужается она как раз во время и по причине жуткого торжества коллективизации, а потом умирает, оставив в безнадежной тоске и безверии тех людей, кто считал ее жизнь своим единственным смыслом и оправданием. И глубока наша советская власть, раз даже дети, не помня матери, уже чуют товарища Сталина, — говорил о Насте впоследствии убиенный кулаками Сафронов. Но перед смертью Настя чует не Сталина и не Ленина, которым редакторы 60-х Сталина заменили, и не Буденного, который только на капельку хуже Сталина. Она зовет маму. В платоновских записных книжках 1930 года есть короткая, казалось бы, ничем не мотивированная и не проясненная запись: «Отменено слово «мама».» Так вот, весь котлован есть не что иное, как расширенное толкование этой записи, а точнее вопль, протест против этой отмены. «Хочу ее кости! Неси мне мамины кости! Я хочу их!» — просит Настя Чиклина. Эти фразы в Новомирской и прочих публикациях котлована были, а вот тот фрагмент, который следовал далее, товарищи-шестидесятники от греха подальше отсекли, исказив одну из важнейших, если не самую важную, идею повести. Чиклину долго пришлось отнимать камни от дверного входа, который он сам заваливал для сохранности покойной. Спичек у Чиклина не имелось, и он нашел женщину ощупью. Сначала он коснулся ее волос, таких же свежих, как и при жизни. Потом потрогал весь ее скелет до ступней. Она вся еще была цела. Только самое тело исчезло, и вся влага высохла. Унести скелет целиком было трудно, тем более что цепляющие хрящи давно завяли. Поэтому Чиклину пришлось разломать весь скелет на отдельные кости и сложить их, как в мешок, в свою рубашку. В рубашке после помещения туда всех костей еще осталось много места. Настолько женщина была мала после смерти. Настя сильно обрадовалась материнским костям, а она их по очереди прижимала к себе, целовала, вытирала тряпочкой и складывала в порядок на земляном полу. Эта сцена усилена противопоставлением. Мимо барак проходили многие люди, но никто не пришел проведать заболевшую Настю, потому что каждый нагнул голову и непрерывно думал о сплошной коллективизации. Иногда вдруг наставала тишина, Только слышно было, как Настя шевелила мертвые кости. Но затем опять спели вдалеке сирены поездов, протяжно спускали пар свайные копры и кричали голоса ударных бригад, упершихся во что-то тяжкое. Кругом непрерывно нагнеталась общественная польза. Трагизм ситуации заключается не в том, что равнодушные люди нагнетают пользу, не ведая сочувствия и сострадания к умирающей девочке. Трагедия в том, что они работают для нее. А ей это не нужно. Ей не нужно ничего, кроме мамы. И уже умирая, Настя просит Чиклина положить поближе мамины кости. Я их обниму и начну спать. Это не было ни бредом, ни условностью, как читалось в первых публикациях. Все было буквально. И Чиклин действительно сложил кости к Настиному животу, а она за это, приподнявшись, поцеловала склонившегося человека в усы, подарив ему повторившееся счастье жизни. И вскоре после того отошла. И девчонка, товарищ Чиклин, не дышит, захолодалась чего-то. Эту девочку звали Анастасией в переводе на русский «воскресенье». Но настанет ли оно? Будет ли рассвет за тьмой колхозной ночи? Даже стойкий урод империализма, неподкупный калека Жачев, наиболее непримиримый враг прошлого и рыцарь будущего, и тот не способен вынести ее гибели. Я теперь в коммунизм не верю. В первых западных и в новомирском издании было «Я теперь ни во что не верю». Похожее испытывает Иващев. Он уже не знал, где же теперь будет коммунизм на свете, если его нет сначала в детском чувстве и в убежденном впечатлении. Зачем ему теперь нужен смысл жизни и истина всемирного происхождения, если нет маленького верного человека, в котором истина стала бы радостью и движением? Ващев согласился бы снова ничего не знать и жить без надежды в смутном вожделении тщетного ума, лишь бы девочка была целой, готовой на жизнь, хотя бы и замучилась с течением времени. Ващев поднял Настю на руки, поцеловал ее в распавшиеся губы и с жадностью счастья прижал ее к себе, найдя больше того, чем искал. В философском плане высшая идея Котлована может быть прочтена так. Мертвые тоже люди. Все мертвые — это люди особенные. И независимо от того, какими и кем они были при жизни, они умерли и хорошими стали, правда ведь? Или, как более жестко выражена похожая мысль в записных книжках периода работы над Котлованом, если сравнить живых с умершими, то живые — говно. И это даже важнее, чем то, что успехи высшей науки не сумеют воскресить назад сопревших людей. Их и не надо воскрешать. Сюжетно-рабоче-крестьянская повесть заканчивается исходом, мрачной смычкой города и деревни. Мужики оставляют проклятую деревню, можно сказать, выходят из крестьянства в пролетариат, принимаясь работать с таким усердием жизни, будто хотели спастись навеки в пропасти котлована. То есть фактически, вот еще один платоновский оксюморон — спастись в аду. Кто будет работать на земле, пахать, сеять, убирать урожай? Кто станет пасти обобществленных коров и кормить лошадей, чтобы тех не растащили на куски собаки? Кто, наконец, даст пищу обитателям общепролетарского дома, будь он даже построиться на костях дорогих автору мертвецов. Ты зачем оставил колхоз? Или хочешь, чтоб умерла вся наша СССРша? Вопрошает Ващева Жачев. Все это выносится за скобки, но едва ли забывается. К этой теме обратится Платонов в «Ювенильном море» и в 14 красных избушках, написанных во след котловану, а в самом котловане, правда, не в машинописном варианте, но в рукописном, Ващев скажет. «Зимой колхоз не...» — одно слово неразборчиво. «А летом будет добывать хлеб машинами и одним классом». Идею уничтожения не кулачества, но всего крестьянства, как класса, автор котлована изъял, и в повести акцентируется иное. Никита Чиклин, единственный герой, чья вера непоколебима, и если надо, он пойдет и убьет любых врагов социализма, коммунизма, вырывает глубокую могилу телу Насти. Усомнившиеся Ващев и Жачев на погребении присутствовать не будут. Их не допустят. Лишь медведь-молотобоец прикоснется к девочке на прощание. А в записных книжках снова сам Платонов, они его двойник отметят, мертвецы в котловане — это семя будущего в отверстии земли. Но чего больше было в этих словах? Ужаса, надежды, отчаяния, веры. Впрочем, неким парадоксальным, снижающим трагический пафос ответом на эти вопросы можно считать авторскую зарисовку в записных книжках 1932 года. «Рыли котлован под фундамент клуба. Нашли ветхий гроб без покойника, и в нем четверть водки. Выпили». Водка была нормальная.